Когда он вернулся домой, Кэтрин абсолютно неподвижная сидела в позе лотоса. Он открыл дверь, и пламя свечи заколебалось от ветерка. На телевизоре стояла пирамидка благовоний, и от нее спиралью поднимался дымок. «Ты сегодня поздно», — заметила она. «Тут пахнет, как в буддийской пагоде». Он всегда отпускал комментарии насчет ее благовоний, а она всегда их игнорировала. «Ну, как мой с вами?» «Учитель, санскрит. Скорее, Будда. Так растолстела в больнице, теперь никак не похудею». «Ты не толстая. Они мне там давали столько хлеба и картошки, на меня теперь ни одна моя вещь не налезает». Кэтрин действительно набрала 1-2 килограмма, пока лежала в психиатрической лечебнице Онтарио. С ней всегда это происходило, но в целом, по мнению кардинала, его жена выглядела великолепно. Может быть, бедра стали чуть тяжелее, живот чуть округлился, но для женщины, у которой 26-летняя дочь, она выглядела просто потрясающе. Расплетая ноги, Кэтрин протяжно вздохнула. Кардинал всегда рад был видеть, как она занимается йогой, даже по ночам. Когда жена следила за собой, она редко заболевала. «Твой папа звонил, ему завтра утром назначили прием у кардиолога, я его отвезу». «Отлично. Похоже, его новый врач знает, как взяться за дело». «Ты какой-то расстроенный», — сказала Кэтрин. «Что-то случилось?» «Неприятности на работе, вот и всего. Ничего серьезного. Хочешь мне рассказать?» «Да нет». Он редко ей что-нибудь рассказывал, да и никто из сотрудников управления не открывал своим женам подробностей своей служебной деятельности. Ложно понимаемое рыцарское чувство, как выразился один приятель кардинала. Возможно, приятель был прав, но он никогда не жил вместе с женщиной, страдающей маниакально-депрессивным психозом. Кардиналу не хотелось усугублять своими проблемами тревоги своей жены. И потом он все еще ругал себя за то, что так легко отдал оружие. Он улегся на диван и стал вдыхать аромат сандалового дерева, создающий вибрации очень высокого уровня, по уверениям Кэтрин. В доме стояла замечательная тишина. Дом — его убежище. В печи догорало пламя, источая теплое янтарное сияние. «Это тебе пришло», — Кэтрин протянула ему квадратный конверт, ужасный почерк. «И без обратного адреса», — отметил про себя кардинал. Разорвав конверт, он вынул открытку с изображением большого алого сердца. Рельефные буквы: «Прошло 12 лет, милый», и внутри: «Но я люблю тебя, как в первый день». Под этим кто-то нацарапал: «Скоро увидимся». Как и все такие послания, открытка была не подписана, но кардинал знал, от кого она. 12 лет назад он помог посадить одного человека в тюрьму. Скоро этот человек должен выйти на свободу. Но главное сообщение оказалось не на открытке, а на конверте. Между строк домашнего адреса кардинала можно было прочесть: «Мы знаем, где ты живешь». Кэтрин что-то ему говорила, но он не слушал. Он вспоминал сейчас то, что случилось больше 10 лет назад. Единственная крупная ошибка за всю его карьеру и, видимо, пока главная ошибка в его жизни. С тех пор этот поступок постоянно омрачал существование кардинала. А теперь, несмотря на то, что он пытался искупить вину, это прошлое угрожало его дому, его крепости, увы, не такой уж неприступной, особенно если учесть хрупкую психику жены и специфические требования его собственной профессии. «Извини», — спохватился он, — «что ты говоришь?» «Говорю, тут Келли звонила». «У тебя точно все в порядке? Что там в открытке?» Кардинал сунул открытку в карман. «Так, ерунда. Забавно, Келли всегда умудряется позвонить, когда меня нет. Видимо, наняла кого-то, кто наблюдает за нашим домом». «Не надо так, Джон. Она спрашивала о тебе. Я не думаю, что Келли способна долго злиться на кого-то. Во всяком случае, на тебя нет». «Ну да. Теперь живет в новой квартире. Делит ее с кем-то. Вествилич. Говорит, вычурно, но жить можно». «Вообще не понимаю, почему она так рвется жить именно в Нью-Йорке. Я бы не стал там жить, даже если бы мне приплачивали. С меня хватило Торонто». Кардинал отправился в ванную и включил душ как можно горячее, насколько мог выдержать, потом постепенно сделал похолоднее. Обжигающие струи немного подняли ему настроение, но в сознании все еще прокручивались события 12-летней давности. Тогда он пересек невидимую черту, а когда потом попытался вернуться обратно к прежней жизни, к своему прежнему, подлинному, цельному «я», он обнаружил, что это была не черта, а глубокая пропасть. Он заставил себя думать не о прошлом, а о настоящем. о дикой трагикомической сцене на базе Гагара. Кардинал вспомнил, что как раз перед тем, как на него напали, в мозгу у него начала зарождаться какая-то идея. Теперь под душем эта мысль возникла вновь. Это была мысль о Туприносе. Он вытерся, завернулся в толстый халат и вошел в гостиную, чтобы позвонить. «Делорм, это кардинал». «Кардинал, ты хоть знаешь, сколько сейчас времени? Представь себе, у меня есть личная жизнь». «У тебя ее нет. Я тут думал про Туприноса. Помнишь, он нам сказал, что поле Брессара убили и зарыли в лесу? Тупринос — псих. Все знают, что он псих. Я вообще удивляюсь, что ты взялся проверять его байку. Посмотри на факты. В лесу нашли американца, которого кто-то искромсал на куски, так? Около заброшенной охотничьей хижины, так? А Поль Брессар — охотник». «Верно. Тупринос сказал, что Поль Брессар убит, но потом выяснилось, что он ошибся». «А почему он ошибся?» «Потому что Тупринос означает тупейший преступник на свете. А еще какие причины?» «Потому что Тупринос очень много выпил в тот вечер, когда он услышал эту историю. А если предположить, что он просто не так ее понял? Если предположить, что Поль Брессар убил туриста и зарыл труп в лесу, в этом уже есть какая-то логика, правда? Возможно, он убил его по неосторожности и пытался замести следы. И что, этот Брессар, он по неосторожности скормил труп медведям? По-моему, это слишком, даже чтобы замести следы. Он охотник, не забывай, он знает, где водятся медведи. Не сомневаюсь, что знает. Да, похоже, ты на что-то набрел. Ты так говоришь, чтобы от меня отделаться?» «Нет, но мне казалось, что ты уже поговорил с Брессаром». «Да, и мне показалось, что он абсолютно ни при чем. Впрочем, я же просто проверял, жив он или нет. Может быть, нам стоит с ним еще раз побеседовать?» «Да, извини, может быть, тебе подключить к этому разговору Малькольма Масгрейва? Ведь Мэтлок был американец, а значит, придется работать с лошадниками». «Не напоминай». Кардинал вернулся в ванную и высушил волосы. У него появилась идея, направление, в котором можно двигаться. Когда он вошел в спальню, Кэтрин лежала под одеялом и крепко спала. Рядом с ней валялась энциклопедия «Нью-Йорк и его обитатели», раскрытая на фотографии «Ист-Виллидж». Он улегся около Кэтрин и погасил свет. Он слушал ее дыхание, ритмичный звук, означавший для него мир, любовь, чувство безопасности, а потом он опять вспомнил об открытке.